эффект первичности и новизны также умножает трудности межличностной перцепции. Он касается значимости определенного порядка предъявления информации о человеке для составления представления о нем. Ранее предъявленная информация рассматривается как первичная, а поздно предъявленная — как новая. Примером проявления данного эффекта может служить такой эксперимент. Четырем группам студентов был представлен некий незнакомец, о котором было сказано в первой группе, что он экстраверт, во второй группе, что он интроверт. В третьей группе сначала, что он экстраверт, а потом, что он интроверт. В четвертой группе тоже, но в обратном порядке. Всем четырем группам было предложено описать незнакомца в терминах предложенных качеств его личности. В двух первых группах никаких проблем с таким описанием не возникло. В третьей и четвертой группах впечатления о незнакомце точно соответствовали порядку предъявления информации, предъявленная ранее возобладала. Такой эффект получил название эффекта первичности и был зарегистрирован в тех случаях, когда воспринимается незнакомый человек. Напротив, в ситуациях восприятия знакомого человека действует эффект новизны, который заключается в том, что последняя, то есть более новая информация, оказывается наиболее значимой. Однако однозначного ответа на вопрос, какой же способ предъявления информации о другом человеке оптимален, не существует. Как остроумно заявляет Аронсон, соревнование двух упомянутых эффектов не происходит. За небольшими исключениями тут срабатывает старая мудрость. «Ставь свою лучшую ногу первой». Аронсон, 1998, страница 148. Стереотипизация также рассматривается как один из эффектов межличностного восприятия, хотя, может быть, ее справедливо понимать и в более широком плане, как явление сопровождающего все процессы социальной перцепции. Впервые термин «социальный стереотип» был введен Липманом в 1922 году, и для него в этом термине содержался негативный оттенок, связанный с сложностью и неточностью представлений, которыми оперирует пропаганда. В более же широком смысле слова «стереотип» — это некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, которым пользуются как известным сокращением при взаимодействии с этим явлением.